День третий. Всю ночь я пролежала в постели без сна, обдумывая свое ночное открытие. Решила ничего не рассказывать родителям. Не дай боже, они наймут какого-нибудь горе-экзорциста. И он вместо того, чтобы изгнать, только разозлит призраков и спровоцирует убийцу. В результате у нас в доме появится еще один покойник и, как следствие, привидение. Но на этот раз моего родственника. А если изгонятель духов будет слабеньким магом, еще и манифестация экзорциста. Тогда в особняке и вовсе невозможно будет жить. Я уже представляла, как буду краснеть перед школьными друзьями, если этот призрак будет выскакивать из стены с воплем «Изыди!». Самый верный способ избавиться от нежеланных потусторонних жильцов – дать им то, чего они хотят. Нет, родным говорить о призраках нельзя, но и оставить все как есть тоже. Полночи я строила планы. И заснула только под утро, и то ненадолго. Меня разбудил назойливый шум на улице. Все то время, пока я окончательно не поняла, что выспаться не удастся, в кустах шуршало и рычало. Даже несколько раз ударилось в закрытое окно. Оторвав себя от подушки, я накинула на плечи теплый халат и подошла к окну, чтобы увидеть, что такое ранней-рани просто не бывает. Все нормальные в это время спят. Весь двор перед особняком был устлан туманом. Будто затянут саваном, ничего не разглядеть, все серо, безрадостно и уныло. А солнце едва вознамерилось подняться над горизонтом, но даже и не думает спешить. Подоконник по-прежнему пачкали оплывшая свеча и пепел сгоревших растений. По подтекам воска, в этот раз стекавшим с подоконника на ковер, я догадалась, что свеча новая с этой ночи. И не одна. Призрак Терри, как и обещал, стражил мой сон всю ночь. Ишь ты. Аристократ теперь пребывает в бестелесном состоянии, а свечи тратит по-хозяйски. Где-то под окнами послышалось жалобное мяу. Я поняла, что без кормления котика этим утром не обойтись. Толстобокий наглец вознамерился во что бы то ни стало позавтракать именно в моем доме и наесть еще больше бока и ряху. О чем он и сообщал всему миру душещипательными завываниями. Вздохнув, под кошачий вой все равно не заснуть, я спустилась вниз на поиски кухни и еды. Ни того, ни другого я не нашла. День третий, глава первая. Я обежала холл первого этажа, ища проходы на кухню. Везде пусто. Не знаю зачем, может быть для того, чтобы мохнатая зараза так душещипательно не вопила. Я открыла входную дверь. Котик, ломая кусты, бросился на крыльцо и материализовался у порога. Но в дом заходить не захотел, крутясь возле. А увидев меня, только еще громче завопил. «Ладно, ладно, сейчас покормлю». Дикий мяв заставлял искать кухню активнее. Под голодный концерт я ринулась на поиски заветной комнаты с холодильником. Пробежала коридор, оказалась в холле и повернула налево, пролетев через гостиную, проверяя двери в конце этого крыла. Всего лишь комната и один шкаф, дверь которого я приняла за вход в кухню. Я направилась к последней двери в самом конце. Не сбавляя скорости, влетела в нее и резко затормозила. Мне почудилось, что я оказалась в лесу. Вокруг сплошные деревья, ветки да сухие кусты. Оправившись от шока, я разглядела пыльную плетеную мебель. Какие-то гниющие тряпки, видно, покрывало, чугунные скамейки, вдоль стеклянной стены и поняла, что я в заброшенной оранжерее, а вовсе не в дремучем лесу. И опасаться того, что сейчас из-за кустов выскочит страшная колдунья Гингема, не стоит. Я зачарованно побрела вдоль рядов деревьев, обходя грядки с магическими травами, увы, давно погибшими, катки с засохшими растениями, отводя с прохода свисающий с потолка сухостой. Мертвая оранжерея смотрелась зловеще. Тем не менее, я могла представить, как волшебно здесь было, когда все цвело и пахло. Казалось, терпкий аромат душицы и тимьяна все еще витает здесь, хотя на самом деле, скорее всего, это был запах гниющих листьев и грибов. Котик прилип к стеклу и распластался по нему, рассмотрев меня сквозь пыль и грязь. Тут же принялся, как муха, ползать вдоль прозрачной стенки и орать. Я была слишком поглощена масштабами увиденного, чтобы обратить на его истерику внимание. В конце оранжереи виднелась дверь. Устав слушать душераздирающие вопли, я со вздохом открыла ее. От этой двери в сторону леса вела тоненькая утоптанная тропинка. Не тот ли это короткий путь до деревни, о котором говорила миссис Стил? Не знаю чем, но туманный лес незримо манил меня. Я даже сделала шаг вперед, будто оттуда звали. К Кто-то схватил за ночную рубашку и потянул назад, настырно и грубо останавливая. Туман мигом развеялся и превратился в обычный пар над землей. Да и лес растерял всю свою загадочность и притягательность. Среди непроходимых зарослей и поломанных ветвей никого не было. А вот по мурашкам, пробежавшим по спине, я определила, что рядом со мной кто-то есть. Не он ли держит меня за подол? Я с ужасом посмотрела вниз и чуть не расплакалась от облегчения. Колючий куст цеплял за мою одежду мертвой хваткой. Присмотревшись, я увидела, что это розы. Старые, искореженные и, увы, мертвые. Сотни кустов всех видов и размеров. Кто-то выращивал в оранжерее цветник, до потолка заполненный розами. Я знала только одного аристократа, способного на это. От каждой веточки веяло потомственным, широтой и размахом, присущим только им. Тем более теперь я знала, где чародей брал сухие травы. Даже если это был не сам Терри, а слуги по его приказу растили эту красоту, эффект ошеломлял. Мне стало больно. Если аристократ хоть каплю осознает, во что превратился его великолепный особняк за время отсутствия хозяев, неудивительно, что наш потомственный такой грустный. Я бы рыдала, потеряв этот уютный мирок родного дома. Вновь посмотрев в сторону леса, я так и не смогла понять, чье присутствие почувствовала. Но кот метнулся мне наперерез, путаясь в ногах, не позволил сделать и шагу в сторону леса, вместо этого оттоптав мне все ноги. Я разозлилась. «Раз ты такой настырный, входи и помоги искать кухню», — обругала я хвостатого разбойника. Но кот, покрутившись, так и не вошел. Быстро потерял интерес и скрылся в кустах. «Вот вредный засранец», — подумала я. «Если без еды, то я тебя и не интересую». В следующий момент кот обнаружился на стеклянной крыше. Свесившись в дыру, он обвиняюще мявкнул. «Мол, хватит стоять столбом, ищи еду. Я целых 10 минут не жрал и уже умираю». Со вздохом я развернулась. «В этом доме столько дверей. Я сама умру с голодухи, пока найду кухню. Или и вовсе заблужусь». Эта мысль меня испугала. Тем более я вспомнила рассказы школьных друзей о чертовщине в доме. Вся эта дичь про исчезающие и появляющиеся комнаты. Не потому ли кухонька от меня скрылась? Зато я нашла оранжерею. Если мой отец хоть чуть-чуть отремонтирует дом, то я обязательно настаю на том, чтобы и розарий Терри был восстановлен в своей первозданной ошеломляющей красоте. Хотя бы частично. Я вновь пробежала мимо холла и устремилась в противоположное крыло особняка. День 3, глава 2. Прошла через столовую, разыскивая двери, и нашла только одну, за которой меня уже ждали. В задверном вое слышалось непреложное требование «Сию минуту открой», что я тут же и сделала. Лун сделал вид, что он забыл зачем, так и не войдя. Я же продолжала метаться по первому этажу в поисках кухни. Выскочив через боковую дверь, я тут же увидела ступеньки, спускающиеся вниз, а дальше распахнутые двери в подвал. Я не запомнила, был ли в столовой не мой лакей, маленький лифт для поднятия еды, приспособленный для того, чтобы доставить еду к хозяйскому столу как можно быстрее, желательно, пока все свежеприготовленное не покрылось льдом в огромном, плохо протапливаемом магией особняке. А вот черная галерея сбоку дома была. Этакая канава глубиной в 1,5 метра и шириной с тротуар, спрятанная в кустах глицинии, предназначалась слугам, чтобы те, обходя дом, не заглядывали в окна хозяев. Значит, и кухня должна быть где-то рядом. Распахнутые двустворчатые двери вели на цокольный этаж. Под истеричное завывание кота устремилась к ним. Ну, конечно, кто в прошлом веке позволит прислуге иметь роскошную кухню на первом этаже? Само собой, разумеется, кухарок согнали в полуподвал. Я со всего разбега нырнула в открытые двери, вызывая у котика приступ истерики. Сбежала по ступеням в темноту и во всю глотку завопила сама, единый миг оказавшись по грудь в ледяной воде. Подвал был затоплен. Еще шаг, и я ушла бы под воду. Хватая ртом воздух, я замерла на месте. Мне так-то и просто стерпеть пронзающее тело иглы дьявольского холода. До ног дотронулось нечто скользкое. С визгом и трехэтажными заклинаниями «Чур меня, чур!» и «Вас всех тоже!» я, путаясь в развязанном халате, скачками вылетела на улицу. То, что коснулось меня, было живое. И это точно была не кухня. Нечто ринулось следом. Я, вылетая из воды, с истеричным визгом успела толкнуть только одну створку. Вторую закрыл котик, прыгнув сверху своей раскормленной тушей, и лбом поднул задвижку, закрывая. Дробный стук по древесине возвестил о том, что в подвале нас было много, что бы там ни водилось. Дрожа и обтекая во всех смыслах этого слова, я переглянулась с белым котиком, который, как ни в чем не бывало, сидел мохнатой раскормленной задницей на деревянных створках, будто бы не замечая того, что двери эти подпрыгивают от ударов снизу. Наглая морда котика как бы говорила: «Ну что, теперь ты меня будешь слушаться или как?» Придя в себя, я добавила к задвижке старую метлу, просунув в железные ручки и убедилась, что двери крепкие. Волоча за собой полы халата, я пошлепала в дом. На сегодня для меня приключений было достаточно. Черт с ней с этой кухней. Пусть котик поймает себе что-нибудь в саду. Ящерицу или малиновку. И так похож на шар с ножками. В малой гостиной отец с маг-прорабами устроил ремонтный штаб. Я черканула ему записку о том, что подвал оказался затоплен и там сидит нечто. По ощущениям, желеобразное, со щупальцами по всем углам. Сообщение я оставила на самом видном месте. Пусть сами разбираются. Недовольно захлопнув за собой дверь, я замерла посреди холла. Кухня надежно спряталась от меня. Раз уж я на первом этаже и мне никто не мешает, осмотрю его целиком. Надо же знать, где я и мои родственники живем. Вдруг из-за следующей двери выскочит зомби, а из шкафа постыдные скелеты предыдущих хозяев. Взяв со стойки старинный зонтик, надкусанный молью, зато тяжелый, сделанный на века, я пошла осматривать оставшиеся комнаты. Как только я перестала ее искать, она сразу же и нашлась. Кухня – просторное помещение, притаившееся позади двойной лестницы, ведущей на второй этаж. Совершенно невероятное место для такого помещения, спрятанное предыдущими хозяевами за малозаметными дверями. Кухня была полна доисторических приспособлений для готовки. Чугунные котлы, цепи, решетки и даже вертела. А еще сразу становилось понятно, что это помещение новое, несмотря на старую утварь. Кухню перенесли с подвального этажа, когда его затопило, и использовали не только для того, чтобы готовить еду. Во всем чувствовались женская рука, аккуратность и педантичность. Здесь колдовали и варили зелья. Не знаю, почему я так решила, ведь нигде не стояли котелки с варевом и не свисало с потолка ни единого пучка травы. Пол также был чист. Ни рисунков мелом, ни выжженных в древесине пентаграмм. И все-таки здесь пахло магией. Черной. Хотя сама кухня была огромной и светлой. Рассмотрев бесконечные столы, огромный очаг и высоченные до потолка окна, я окончательно уверилась, что это замаскированная под кухню магическая лаборатория. Только вот несмотря на все, что мне было известно о безжалостности потомственных, я представить не могла Терри, режущего здесь в полночь собак или варящего жаб, пускающего кровь летучим мышам. Не мог он такое творить. Только не тот утонченный аристократ, которого я знала. Этот оплот тьмы принадлежал кому-то другому. Высокое двустворчатое окно с улицы царапался умирающий от недокорма котейка. Окончательно убедившись в моем жестокосердии, засранец сел на мохнатую задницу, глядя на меня из-под лобья. А его молча укоряющем присутствии напоминал только душевыворачивающий скрип когтей по стеклу. Я могла поклясться, что за кошачьи лапы по стеклу ползли три глубокие борозды. Я вздохнула и сдалась. Все-таки он спас меня от подвального чудища. Открыв дверцу престарелого холодильника, я очумело впала в ступор. Вокруг огромного куска льда лежали упаковки с современными продуктами, а на вершине льдины плыли куски мяса и рыбы. День 3, глава 3. Я ужаснулась. Прошлый век. Мы все умрем с голоду. Хотя, скорее всего, до того, как это произойдет, нам придется долго мучиться, питаясь консервами. Одно радовало. Рядом с едой не валялись составные части зелий. Иначе бы меня стошнило от одного вида печени тритона или кишок койота. Наверное, в доме есть еще одно хранилище, куда мой отец сложил магические ингредиенты. Я просто его еще не обнаружила. Или оно не открылось мне. Если верить в байки деревенских, дом был чуть ли не живой. И вой голодных черных сил, наполнен тьмой. Единственный, кто завыл во мраке, это наглый голодный котик, пытавшийся проскрести стекло уже двумя лапами. Философски пожав плечами, я взяла с полки блюдце и зачерпнула рыбину, лежащую на льду. Как бы мне ни хотелось избежать прикармливания местного живоглота, Того, что хвостатый обжора съест меня по дороге в школу, я боялась больше. Себе я наскоро сделала бутерброд с тунцом, напихав консервированных рыбок между двумя кусками хлеба. Нам больше уже не хватало времени. Стоило подойти к стеклянной двери, как котик завопил пуще прежнего и стал биться широким лбом в стекло в приступе истерики. Ишь, как кому-то рыбки захотелось. Я открыла дверь на заднее крыльцо, чтобы покормить котика, и тихая истерика случилась у меня. От самых ступенек и до теряющейся вдали кромки леса тянулось старинное кладбище, сплошные кресты и надгробия. Рука сама собой ослабела, и я опустила тарелку. Соскользнувшая рыбка шлепнулась прямо на морду коту. Шокированно я водила взглядом от одного надгробия к другому. Полустертые кресты из известняка и мраморные ангелы плыли в тумане. Скорее всего, здесь были все, кто жил в доме и деревне в прошлом веке. В те времена хозяева, слуги и люди, работающие в поместье, были едины. Они жили в одном мире и, умирая, отправлялись на одно кладбище. Не удивлюсь, если я найду на надгробиях фамилии предков всех жителей деревни. Скорее всего, и... Мне было больно даже думать об этом, но я взяла себя в руки. Могила Терри тоже где-то здесь. Аристократ ни за что на свете не позволил похоронить своих домочадцев и братика где-то еще, кроме как рядом с собой. Про потомственных, хранящих своих родных в семейном склепе, злобно поговаривали, что аристократы и на том свете не могут обойтись без слуг и подчиненных. Терри был не таким. Он заботился о своих, хоть и являлся чародеем до кончиков ногтей. Мне захотелось найти его могилу. Просто чтобы убедиться, на надгробии между датами рождения и смерти есть достаточное количество лет для того, чтобы... Чтобы что? Я и сама не знала. Пушистый наглец, позабыв про рыбку, вцепился зубами в подол ночнушки и, что есть силы, тянул меня назад, не давая шагу ступить со ступеней. Котик опять взбесился и рычал. Ткань трещала, лапы с выпущенными когтями скользили по камню. Я подумала, что это очередное предупреждение. Кошки знают, где безопасно, а где нет. Тем более, за кладбищем давно никто не ухаживал. Я боялась, что среди камней, жухлой травы и опавших веток вывихну ногу, а то и провалюсь в старую могилу. Или что, так и не смогу оторваться от холодных камней, пока не найду могилу Терри. В холле пробили часы, возвращая меня с того света. Как бы ни было горько, могилу Терри я поищу попозже. Без магических приспособлений это явно не стоит делать. Злая и мокрая, я поднялась в свою комнату переодеваться. Натянула ненавистную школьную форму, будто специально сделанную из колючей шерсти для особо извращенных пыток. Почесываясь во всех местах, бросила мокрый халат и ночнушку возле камина. Горничная потом подберет. Если я сейчас начну раскладывать и перекладывать вещи, опоздаю окончательно. Схватив одни тетрадки, учебники я оставила в школьном шкафчике, торопливо засунула их в рюкзак. И выбежала на улицу, про себя удивляясь. Почему это отец с рабочими так заспались сегодня и не стучат молотками с раннего утра? Котик огромными скачками несся за мной следом. Из-за стразубой пасти торчал хвост дожевываемой рыбы. На этот раз живоглот ее не упустил. Я же летела, зажимая в зубах бутерброд с тунцом. Выскользнувшие из хлеба рыбки падали прямо в широко открытый рот белого котика. Я, как всегда, опаздывала в школу. День третий, глава четвертая. С самого утра весь сегодняшний день был какой-то не такой. Котик исчез сразу же за воротами особняка. Наверное, решил не отходить далеко от новоприобретенной кухни, надеясь получить второй завтрак сразу, как только проснутся мои родители. На вурдалачьей поляне, которой я кралась, как трусишка-зайчик серенький, тоже никого не было. Я потратила немало времени, выглядывая из-за деревьев, готовая в любой момент на низком старте ринуться обратно к воротам особняка под защиту терна, дубов и родового заклятия. Но поляна передо мной безмолвствовала. Только тоненький дымок поднимался от потухшего костра в центре. Сегодня все карманы школьной формы были набиты разнообразными средствами от вампиров и оборотней. За вычетом кошачьей мяты, разумеется, от которой я теперь шарахалась, как от огня, пометуя про брачную метку на запястье. Не знаю, кто и когда мне так удружил, но царапины, складывающиеся в замысловатый узор, так и не исчезли, только побледнели. Я подозревала, что наглый живоклот является фамильяром потомственных оборотней, и это он мне передал такой подарочек от своего хозяина, с чем я не намерена была мириться. Но вот круглобокого партизана надо было задобрить. Одежда тоже не осталась без модернизации и была вымочена в настойке серебра и волчьей ягоды. Про то, что на ночь я выпила коктейль из свежевыжатого чеснока и теперь специфическое амбре летело за мной следом, я умолчу. Поляна у развилки радовала приятной пустотой. То ли время слишком раннее, и вурдалаки разошлись по домам после ночных гонок, то ли в данный момент они загоняли иную добычу. На что указывали... висящие на ветке мужские боксеры. В том, что это не женские панталоны, я была уверена. На траве в беспорядке валялись наспех сброшенные кроссовки. Почему я решила, что вурдалаки просто выскочили из обуви? Да потому что все шнурки были завязаны. А внутри ни одного вурдалака. Вся трава и ветки деревьев увешаны ошметками одежды. На самом высоком дереве печально покачивались чьи-то джинсы. Вернее, один пояс от них. Штанины представляли собой развивающиеся на ветру полоски ткани. Ясно, что оборотни обращались в спешке, разрывая на себе одежду. Как бы то ни было, на поляне не наблюдалось ни одного местного хулигана, обращенного или нет. Радостно скача по дороге, я не видела, как за моей спиной из всех кустов, словно зомби, восставали побитые и подранные в клочья вурдалаки. При этом абсолютно голые. Если бы я оглянулась, то увидела бы нахмуренного взъерошенного котика, жующего рыбий хвост, злобненько так перекатывая его из одного угла пасти в другой. Посидев немного, бойцовский котик потрусил следом, остановившись только единожды, чтобы задрать лапу и потушить тлеющие угли мощной желтой струей. Школьные ворота тоже ничем хорошим не порадовали. Они попросту были закрыты. Со стоном припадая к холодному железу лбом и повисая на нем, я судорожно осознала, что сегодня выходной. Именно поэтому рабочие не пришли ремонтировать особняк. Именно поэтому мои родители нежились в постели. Одна я вскочила ни свет ни заря и поперлась неизвестно куда и зачем. Какой стыд. Висеть на школьных воротах было бесполезно. Тем более сонная деревенька постепенно оживала. Хлопали двери, слышались голоса. На единственной улице появились редкие прохожие. Если меня здесь кто-нибудь заметит, позору не оберешься. Сделаю вид, что пришла в деревню за покупками. Тем более мне жизненно необходимы были обычные человеческие карандаши и ручки. Вместо чернил с пером. Заодно заскочу в библиотеку, поищу скрытый магический раздел и книги о привидениях. Деревенька была с претензией. Старые каменные дома прошлого века соседствовали с новостроем, как черная магия с человеческим миром. Каждая из сторон блюла гордую невозмутимость, но нет-нет, да и поглядывала на инакомыслящих соседей. Я думала, что быстренько закончу с покупками и никем не замеченная вернусь обратно. Но не тут-то было. Рядом с маленькой кафешкой на три столика меня окликнули. День 3, глава 5. Полли, Мартин и Сьюки растягивали удовольствие от трех коктейлей и приглашали меня к ним присоединиться. Прятаться было уже поздно. «Слышала?» — без приветствия бросила Полли, все так же прячась за водопадом черных волос, что не мешало ей поглядывать на мою реакцию одним глазом. «Говорят, в вашем доме, перед тем, как вы въехали, пропал ребенок. Кто-то видел, как он зашел в дом и не вышел». Я побледнела. «Моя семья-то тут при чем? Неужели местные не в силах оставить особняк в покое? Если слухи и дальше так будут множиться и плодиться, все узнают, что я темная ведьма. А мой отец маг, и нам не сдобровать». «Да не бери в голову», – озабоченно бросила Сьюки, увидев выражение моего лица. Особняк обыскали от чердака до подвала и не нашли ребенка. Там и раньше люди исчезали. Например, наследник Хантеров пропал без вести. К вам это не имеет никакого отношения. Бедная девушка пыталась утешить меня, но у нее плохо получилось. Мне стало еще страшнее. Мало того, что дом словно проклят, и там не весть, что творится, так он еще полон привидений. И в довершение всего, вишенка на торте, особняк пожирает людей. Не магов, а именно людей. Возможно, это какое-то защитное заклинание потомственного. Но мне с того не легче. Ведь моя мать – чистокровная человечка. Подошел единственный официант и без заказа поставил передо мной коктейль. Вероятно, единственное, что можно было здесь заказать. Я судорожным движением вцепилась в бокал. «Вы так испугаете нашу новую подругу», – осадил девиц Мартин. «Она соберет чемоданы и свалит из нашей деревеньки куда-нибудь подальше. и наш клуб сверхъестественного останется без нового члена. В общем-то, я была уже близка к побегу. А чемоданы я и не распаковывала. Только вот сбежать нельзя. Магический контракт обязывал прожить безвылазно год в особняке. Я только сейчас сообразила, что выполнить это простое условие будет ой как непросто. Я уже от одних слухов про дом готова хватать в охапку родственников и драть когти. И тут еще эта новая напасть. Клуб сверхъестественного. Что за глупые выдумки? День третий, глава шестая. А Мартин продолжал нахваливать свое увлечение и развлечение. Клуб. Больше в деревне нечем было заняться. Да не простую группу людей схожих интересов, занятую чем-то, а научный клуб исследований паранормальных и сверхъестественных явлений. И в этот клуб я во что бы то ни стало должна была вступить. В основном потому, что я уже имела одно сверхъестественное место для исследований – собственный особняк. Грех не использовать такую возможность. Дом, полный привидений, необъяснимых явлений, загадочных происшествий, нечасто попадается. Дружно пытались увещевать меня юные натуралисты-самоубийцы. Доморощенные исследователи наилучшего способа сдохнуть в прохладных объятиях сверхъестественного. Я вяло пыталась отвертеться. В школе так много задали, а я еще хотела в магазин, в библиотеку зайти. Ну так пойдем, чего же ты ждешь? Быстрее закончим дела, быстрее соберемся в клубе для исследований. А если тебе в заданиях что-то непонятно, Мартин объяснит. Он у нас круглый отличник. И с домашкой поможет, и новый материал разжует. Мы все у него списываем. Засмеялась жизнерадостная Сьюки. Судя по всему, характер у нее был такого же цвета, как и волосы. Рыжий, неунывающий и бесстыжий. Ей ни капли не было стыдно за свою неуспеваемость. Тогда как меня бросало в ледяной озноб, если тема была непонятна. В магическом мире незнание нещадно каралось. Жизнь бестолкового чародея яркая, но короткая. Отстающая от программы магии ведьмы пачками гибли в ослепительной вспышке. Ценой силы всегда являлась опасность преждевременной смерти. Если ты не осторожен. У людей все было проще. Троица уже ждала меня на тротуаре. Я с тоской посмотрела на недопитый коктейль. Кажется, от исследования необъяснимого отвертеться не получится. Я неохотно встала и потащилась следом. Библиотека разочаровывала отсутствием хоть какой-то литературы о магии. Здесь даже скрытого отдела не было. Тогда как в любой маломальски крупной городской библиотеке содержались книги для всех видов населения, в том числе и магического. Книжный магазин тоже ничем не утешил, кроме дешевых канцтоваров. Я обескураженно стояла на мостовой с зажатыми в кулаке карандашами и ручками. Кажется, мне и в самом деле придется исследовать необъяснимые явления в особняке без помощи хоть какой-либо магической литературы. Зато стройка фантастически неугомонных друзей. Ты что, расстроилась? У Поли было мистическое свойство угадывать мысли. Я и в самом деле сникла. Просто потому, что отчетливо понимала. Без знания о привидениях я не смогу помочь Терри. «Какие книги тебе нужны?» – деловито уточнил Мартин. Я грустно покачала головой. «У вас таких нет?» – Сьюки фыркнула. «Это каких таких нет?» Я была слишком расстроена, чтобы врать. «Книг о привидениях. У Полли, по-моему, есть что-то на эту тему». Мартин неуверенно поправил огромные круглые очки. Стеклышки сверкнули, как луч надежды. «Некромикрон у нее точно имеется, и молот ведьм». «На эту тему у меня есть все». Отрезала самая тихая, загадочная темная лошадка из нашей компании. У меня отвалилась челюсть. «Это же не людские книги!» Не подумав, выпалила я, но тут же прикусила язык. «Самые, что ни на есть, человеческие. Мы по ним изучаем сверхъестественные явления». Поля откинула за спину прядь чернильных волос, и единственный видимый ее глаз загорелся фанатичным блеском. «Могу поспорить, у меня самая огромная коллекция книг о загадочном в стране». Я колебалась недолго, хотя я была шокирована таким поворотом. «Дашь взглянуть?» В тихом омуте черти водятся. Самая скромная и стеснительная моя знакомая, когда дело зашло о паранормальном, превратилась в непримиримого бойца. «Только для членов клуба», — отрезала Полли. «Эх, чего только не сделаешь для золотоволосых аристократов с глазами, как весеннее небо!» Я решительно до хруста сжала в кулаке карандаши. Тогда вступаю. У меня и особняк полный тайн имеется. Любительница легкого чтива про загадочное и необъяснимое жила на втором этаже старинного домика над маленьким магазином сувениров. Первоначально я приняла темную и пыльную ловчонку за склад ведьминских снадобий. Меня сбили с толку ряды всевозможных бутылок с цветным содержанием. Потом я подумала, что попала в логово прорицательницы. Стеклянные шары намекали на это. Но после того, как прошел первый шок, я поняла, что в сувенирной лавке просто содержится выставка всевозможных человеческих суеверий. Начиная от связок чеснока и заканчивая совершенно бесполезными ловцами снов. День третий, глава седьмая. От одного такого мне так и не удалось отвертеться. Подарок от хозяйки лавки, одной из родственниц Полли, черноволосый и малоразличимый за водопадом волос. Поэтому я так и не поняла, кем приходилась моей подруге эта серьезная женщина неопределенного возраста. Я думала, мы надолго застряли в магазинчике. Но Полли, оказавшись в привычной обстановке, быстренько отбила нас от внимания родственников и повела наверх в свою комнату. Домик был зажат между двумя другими. Не имея возможности шириться в стороны, он рос вверх и тянулся к небу тремя этажами. По узкой лестнице в глубине лавки мы начали свое восхождение, словно банда заговорщиков. Новоприобретенная подруга проживала под самой крышей. Зато весь чердак был в ее распоряжении. И она распорядилась доступной площадью на все 100. Мансарда показалась мне великолепной. Во-первых, здесь было дикое количество окон. Не только в боковых скатах, но и в самой крыше. Чердак всегда представляется чем-то темным и грязным. Здесь же светло и ярко. На кровати лежало пышное лоскутное одеяло. Все в ярких розах, а стол устлал толстый плетеный ковер. Второе впечатление. Чердачное помещение больше походило на оранжерею в особняке хантеров. Только растения живы и цвели вместе с розами на покрывале. Здесь было тепло и уютно. Казалось, комната-сад плыла по небу. Я залюбовалась, открыв рот. Мое удивление длилось недолго. Все расположились посреди мансарды прямо на ковре, словно это было нечто само собой разумеющееся. Когда же Полли выложила стопку книг о привидениях, духах и полтергейстах, я и вовсе забыла, где нахожусь, погрузившись в чтение. Очнулась только, когда стемнело и буквы в книге стали неразличимы. Тогда Полли включила лампы, а я, с сожалением, отложила книгу. Остальные делали то же самое. Для меня. Читали всевозможные книги и выписывали сведения о привидениях. Я была невероятно благодарна им. Сама бы никогда не смогла столько прочитать. Так работал клуб по изучению сверхъестественных явлений. Каждый помогал другому, и поэтому мои друзья решили поспособствовать решению загадки особняка хантеров. Мы прочитали все, что можно и нельзя на эту тему. Правда, теперь, после прочитанного, у меня осталось больше вопросов, чем ответов. Например, как мне удается дотрагиваться до Терри, а ему до меня? Манифестации призраков для этого мира зачастую были не сильнее легкого дуновения прохладного воздуха. Легкое касание, не более запоминающееся, чем сон. Как явление аристократа могло быть таким сильным и мощным, что он был неотличим от живого, реально осязаемого человека? Что заставило привидение появляться раз за разом, вместо того, чтобы уйти за грань? Я не знала. Но, видимо, это было нечто важное для Терри, что не давало ему покоя. День третий, глава восьмая. Из исследований одно становилось ясно. Призраки так тихо и галантно себя не ведут. Духи, полтергейсты, не ушедшие на ту сторону, это обиженные и оскорбленные, злые, коварные, непрощающие кровожадные твари, вечно жаждущие чьей-то неудачи, чтобы присосаться к нашему живому теплу и пить наше счастье, рушить надежды, упиваясь оставшимся горем, пока не иссякнет все, что держит нас в этой жизни, и мы добровольно, обманутые призраком, не шагнем за грань. Так некоторые коварные духи собирали вокруг себя целые толпы убитых ими. Такие огромные сборища привидений обычно называли кластерами призраков. Во главе этого шествия стоял один, самый сильный, ушедший на ту сторону. Еще при жизни подобные ему мучили людей и животных, а задержавшись в потустороннем мире, не избавились от вредных привычек. Только теперь им никто не мог помешать калечить судьбы живых людей. Такие призраки сначала мучают и убивают живых, а потом подчиняют их души себе, и тем приходится вечно следовать за пленившим их убийцей. Уйти за грань они не могут, а захвативший их призрак с ростом поглощенных становится сильнее. Дороги к спокойствию у них нет. Но разве что их изгонит сильный экзорцист, и то не всегда. Попробуй справиться и упокой одновременно сотню призраков. Из записи следовало, что самый большой кластер был найден на севере. Он насчитывал в себе сотню духов, разной силы и степени манифестации. Развеять их удалось только объединенной группе экзорцистов и охотников на привидений, и то предварительно потеряв пару членов команды. У меня в голове бешено закрутились мысли, от которых стало мучительно больно. Что если и Терри такой же? Что если особняк — это и есть один огромный кластер призраков, а держит заточение всех посредством своей воли там грустный аристократ? Это он убил своего младшего брата и не смог добраться до другого. Оттого сошел с ума, покончил с собой и остался в этом мире, имея одно незавершенное дело – желание единолично завладеть особняком. И с того времени все, кто покусился на дом хантеров, обречены умереть и присоединиться к ночному шествию духов. Мне стало дурно. А потом я обругала себя. «Какая же ты дура! Как можно быть такой идиоткой? Кто-то на что-то тебе намекнул, ты прочитала нечто о типичных неразумных призраках, и вот ты обвинила потомственного во всех смертных грехах, без каких-либо доказательств. Ну и что, что он аристократ? Не все же из них такие безжалостные скоты. Или все?» От подобных мыслей мне захотелось расплакаться. Я не желала ни на минуту думать, что Терри способен на подобное. Остальные даже не замечали моего состояния, занимаясь решением подвернувшейся загадки. Я же, вяло листая плохо различимые страницы, твердо про себя решила сначала во всем разобраться, а потом уже винить кого-то конкретного. В конечном итоге любого аристократа могли легко подставить и оболгать. Разве не так потомственные обычно делают в борьбе за что-либо? Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то, убив младшего брата, Терри подставил сам себя. Аристократы слишком умны, чтобы сотворить подобное. Получалось, Терри сам пешка в этой игре и тоже в опасности. И пока я не раскопаю доказательства его вины или невиновности, буду относиться к нему так же, как и сейчас. Ехидное подсознание шепнуло. То есть дрожать от страха перед потомственным, как осиновый лист? Именно. Я с громким хлопком захлопнула книгу, не осознавая, что в чувстве оскорбленного достоинства сказала это вслух. Остальные удивленно взглянули на меня, но, пожав плечами, вернулись к своим делам. Сидя на ковре, члены клуба деловито перебирали и сортировали добытую информацию. Откладывали в сторону уже прочтенные книги, планировали то, что прочтут и изучат завтра. Каждый получил нечто вроде домашнего задания. Чем больше мы узнавали о привидениях и способах избавления от них, тем страшнее нам становилось. Я бы не удивилась, если бы узнала, что моим друзьям втайне жутко. Они-то не темные ведьмы и не экзорцисты. А в наступившей темноте было еще страшнее. Полли зажгла свечи и маленькую керосиновую лампу. Кажется, дом настолько старый, что электричество имелось только на первом этаже. Несмотря на тусклый свет, я спала с открытыми глазами и словно видела сон наяву. Терри улыбается. Терри протягивает руку. Терри с загадочным лицом смотрит в окно, целует мне руку. Вроде бы ничего страшного, но у меня от этих воспоминаний волосы вставали дыбом. Значило ли это, что призрак меня очаровывает или зачаровывает? Короче, соблазняет, чтобы что? Мег! Из сонного оцепенения меня вырвала Полли. Она протягивала мне тетрадку и, видно, уже давно держала руку протянутой, потому что все вопросительно смотрели на меня. День 3, глава 9. Я пролистала тетрадку с наклеенными газетными вырезками и удивилась. Откуда так много? Ты что, думаешь, никого до нас не интересовало, что за странности происходят в особняке хантеров? С искренним удивлением в голосе переспросила меня Полли. В особняке еще с прошлого века происходят всякие загадочные явления. Мартин, к огромному нашему изумлению, достал из-за спины какой-то сложный прибор с лампочками и антенками, больше похожий на счетчик Гейгера, чем нас немало испугал. Устройство выглядело угрожающе. Раньше не было ни приборов, ни способов их исследовать. Теперь все в наших руках. Конечно, здесь не все. Я посмотрела на толщину тетрадки, ее раздувало от вклеенных статей, Никто не писал о том, что происходило в то время, когда особняк еще только строился. И никто ничего не писал о тех временах в газетах, кроме пары заметок. Но они в основном касались семьи Хантеров, а не дома и не того, что там происходило. Если только в доме остались дневники живших тогда людей или новые записи, весело возвестила Сьюки. Раньше не было ни интернета, ни телевидения. Даже книг было мало. Все содержалось в письмах и дневниках. Это твое домашнее задание. Посмотреть, осталось ли что-нибудь от предыдущих хозяев. Возможно, там мы найдем сведения о том, что происходило в особняке в те времена. Я, плотно сжав губы, согласно кивнула. Тем более Терри просил поискать завещание среди документов. У меня тут же в мозгу родилась очередная теория о том, что еще до постройки особняка Хантеров это место было не простым клочком земли, а древними захоронениями викингов. Уже тогда это место сводило людей с ума. А когда на холме построили дом, и там стали жить люди... Бррр. Ну и влияют же на мысли, прочитанные в книгах страшилки. А теперь расскажи. С замиранием сердца обратилась ко мне Полли. Что? Не поняла я. Как что? Кого ты видела? Хором ответили Полли, Мартин и Сьюки. Я пролистнула страницы тетрадки с вырезками, взглянула в блестящие от любопытства глаза. Неужели ты будешь отрицать, что видела что-то, встревожившее тебя? После того, как мы целый день до темноты читали книги про призраков и собирали информацию. Я поняла. Придется колоться, как орешек. Просто я видела кого-то и ничего больше. Кого? Я решила скрыть, что вступила в контакт с бывшим владельцем особняка Хантеров. Не хотела ненароком услышать что-нибудь, подтверждающее мои тревожные мысли. Я не знаю, не разобрала. Несмотря на мои опасения, лица друзей не стали ни безразличными, ни скептическими, только внимательными и немножко настороженными. Но в доме никого не было, кроме меня и моих родителей. Ночью. Это всегда происходит ночью. Бамс! Резкий звук удара заставил всех с воплями подпрыгнуть. «А-а-а!» Ни одну меня чуть кондрашка не хватило, все вопили в голос. У меня душа в пятки ушла от неожиданности. «Черт тебя побери, Лун!» — воскликнула Полли. «Мя!» — послышалось обиженное в темноте вместе со скрипящим звуком сползающего по стеклу котика. Жирный хулиган прилип к чердачному стеклу и требовал, чтобы его незамедлительно впустили внутрь, пока он не скатился с крыши. Напугал до смерти. Полли живо подставила стул, встала на кровать и, балансируя на грядушке, открыла мансардное окно. Лун, скользнув по наклонному стеклу, окна открывались странным образом вовнутрь, для чего бы это, ввалился в комнату, перекувырнувшись в воздухе, бесшумно приземлился на все четыре лапы и деловито прошелся по комнате, исследуя то, чем мы здесь занимались. Я жадно выхватила из-под кошачьих ног книгу, на которой осталась вереница мокрых отпечатков лап. В помещении воцарилась тишина. «Ну и здоровенный котяра!» — прокомментировала я наглость кошачьей морды. «Небось, полдеревни объел». «Ерунда», — отрезала Полли. «У него просто пушистая кость. А так он вполне себе худенький котик». Я недоверчиво хмыкнула. «Девочки и мальчики», — послышался снизу голос Полиной родственницы. «Видно, сработало правило 5 минут тишины. Если ваши дети притихли на 5 минут, значит, уже что-то натворили. Чем вы там занимаетесь?» «Мы уже уходим», — перегнувшись через перила, крикнула Полли и услышала в ответ приглушенное перекрытиями. «А, ну ладно. Просто я подумала, что вы решили дом сносить». Полли, нервно хихикнув, смущенно проговорила. «Пора, мы тебя проводим». Я, взглянув в окно, спохватилась. «Уже темно и на небе звезды. Как неудобно. И неприлично. Я провела в гостях целый день». «Все...» Похватав книги с домашними исследованиями, вереницы двинулись к выходу. «Что там у вас?» Судя по скрипучему голосу, эта черноволосая женщина была старшей в семье, возможно, бабушкой. «А, ерунда!» — отмахнулась Полли. Дома она была не такой зажатой, как в школе. Но сидящая за прилавком строгая родственница обращалась не к внучке, а ко мне. Я просто заснула, и мне приснился страшный сон. «М-да?» — проскрипела старушка и резво вскочила. «Ну, тогда тебе понадобится ловец зловещих снов». Тут мне стало ясно, как и почему в этом захолустье семья моей подруги умудряется делать бизнес. Никто не уйдет без покупки от родственников Полли. Бабулька протягивала мне огромный, размером с гимнастический обруч, пестрый круг из ленточек, шнурков и перьев. Если ты думаешь, что оберег не поможет, у меня есть для тебя чай из корешков. Эти травы настолько древние, что... Я как-нибудь притопчусь. И вообще у меня аллергия на магию. Мне ничего нельзя. Выпалила я первое, что пришло в голову. Но это каким-то странным образом усмирило деловую старушку. «Возьми хотя бы самый маленький», — обиженно проскрипела бабулька. «Если не хочешь чай из корешков». Я колебалась, не зная, как отвертеться. «Бесплатно», — припечатала родственница, и мне ничего не оставалось, как взять подарок. Все-таки сувенир безобиднее, чем столетние сушености. За дверьми сувенирной лавки, из которых я вылетела, как ошпаренная кошка, мне удалось вздохнуть спокойнее. Но я так и осталась стоять в темноте с ловцом в руках. На улице гасли фонари. Мне предстояло идти домой пешком и в темноте. День 3, глава 10. Мартин, появившийся из соседней двери, воевал с дребезжащим ржавым великом, вытаскивая его. «Мы проводим тебя». «Ой, что вы, не надо!» «И подвезем!» Из тех же неприметных дверей появились Сьюки и Полли. Это не обсуждается. Каждая держала за руль по велику. Внезапно, несмотря на прохладную ночь, сырость и туман, мне стало очень тепло от их заботы. Я знала, в какой момент спорить бесполезно. Даже если я и откажусь, они все равно настоят на том, чтобы проводить меня, или просто поедут следом. Все для того, чтобы убедиться. Со мной все будет в порядке. И дело тут вовсе не в том, что у меня есть особняк с загадочными явлениями, а потому что я теперь член их команды, новенькая в деревне, и они за меня волнуются. Поэтому, когда все сели на железных коней, я без малейшего зазрения совести запрыгнула на багажное сиденье к Мартину, как к самому сильному в нашей группе. На велосипедах мои друзья с ветерком и без особых усилий доберутся до холма Хантеров гораздо быстрее, чем я бы топала на своих двоих, и безопаснее. За оборотней я уже не беспокоилась. Деревенских они не тронут, и меня в присутствии свидетелей тоже. Это грозило лохматым хулиганам большими проблемами со стороны старшего поколения, которое рьяно защищало тайну магического мира. Пожалуй, в темном лесу я и без друзей чувствовала бы себя уверенно, будь у меня столь же скоростное средство передвижения, как и у друзей. Нет, управлять велосипедом я не умела. Я и за рулем машины-то сидела всего два раза, и то под присмотром матери. Отец, так же, как и я, с осторожностью относился к человеческим вещам и машинам, предпочитая колдовские изобретения. А было бы здорово гонять по полям и лесам всем вместе. Друзья, конечно же, на своих железных конях, а я — на метле. Хотя я и с помелом плохо управлялась, но если не подниматься сильно, не выше сиденья велосипеда, риска никакого. Правда, когда я родилась, все сомневались, что во мне есть хоть что-то ведьмовское. Обычно первый дар, который прорезается у одаренных магией, это полеты на метле и левитация. А я хоть до тресни не хотела демонстрировать ни одно, ни другое. Мне даже пророчили страшную участь предсказательницы. А это сродни венцу безбрачия и одиночества. Какой мужчина захочет, чтобы жена ему несчастье и неудачи предсказывала? Да никакой. Но я как-то справилась, хотя больше была специалистом по заклинаниям, чем по ведьмовским полетам под луной и ночным шабашам. Ведь скоро очередное полнолуние, и я получу традиционное приглашение на темноведьминское сборище. Эх, размечталась я, как классно было бы с друзьями устроить шабаш, а не с противными бывшими одноклассницами, которые будут всем верховодить, и по ходу дела оскорблять меня, ежесекундно напоминая, что я полукровка. Хотя, если вдуматься... Наши клубные сборища – не что иное, как классический ведьмовской шабаш. Обмен опытом есть? Есть. Изучение сверхъестественного есть? С шапочкой. В клубе только об этом и говорят. Получается, встреча клуба – шабаш. Просто человеческий. Эх, если бы я только могла рассказать друзьям обо всем и вот так весело вместе бороздить ночь. Но это невозможно. Летать на метле на глазах у людей – выдать себя. Показывать друзьям, что я темная ведьма, строжайше запрещено. Мы резво катились по единственной улице деревни, подпрыгивая на кочках. Я все еще растерянно и грустно держала в руке подарок. «Забей, у меня есть магический шар и волшебная палочка», — утешил меня Мартин, за чью куртку я держалась. А у меня защитное одеяло из тибетской ламы. От болезней и страшил. Поделилась сокровенно весело крутившая педальки Сьюки. И как? Защищает? Мне и в самом деле было интересно. От простуды? Конечно. Беспечно бросила рыжая Сьюки, объезжая рытвины. Под ним невыносимо жарко. Мы дружно рассмеялись и въехали в лес. С радостным смехом ухнули в лужу, подняв фонтан брызг и задрав ноги, а после понеслись дальше. Я ехала в темноте на пассажирском сиденье велосипеда и размышляла о нелегкой задаче, что перед нами встала. По сути, нам необходимо будет расследовать преступление, совершенное в прошлом веке. Из инструментов у нас только сомнительный призрак аристократа, да личные дневники и письма семейства Хантеров. И то только если подобные в особняке обнаружатся. Те, кто владел домом на холме после семейства основателей, могли все сжечь и уничтожить. В том числе и мифическое завещание, которое еще в прошлом веке искал потомственный. От раздумий в темноте меня отвлек яркий свет. Мы подъезжали к развилке и к вурдалачьей поляне. Здесь, как всегда, горел костер, разгоняя мрак. Оборотни тоже были здесь. Я ненароком про себя отметила, что мои друзья поднажали на педали. Хоть и были простыми людьми, они тоже чувствовали угрозу со стороны хулиганов. Ухарезы стояли будто статуи. Только ноздри их недовольно надувались, да перекачанные бицепсы и трицепсы ходили ходуном. Все оборотни были обнаженные, в сплошных синяках и кровоподтеках. То, что я первоначально приняла за сетчатые остатки маек, было уже заживающей сплошной сеткой царапин. Одинаковая мода этого сезона поразила всех в стае без исключения, а именно ленточные штаны, едва скрывавшие срам. Видно, участвовали в разборке с каким-нибудь другим кланом или стаей оборотней. Их там нехило отделали, что твои отбивные. А на поляне они ждут, когда полностью регенерируют, и исчезнут призраки их проигрыша. В страхе перед старшими, в таком пораженном виде домой они не пойдут, заночуют на поляне под светом луны. Но прямо картина маслом. Древние времена, неандертальцы на привале. Я заметила, что котик, который так же, как и я, ехал на багажном сидении Полли, пристально смотрит на оборотней. Его зеленые глаза злобно сузились, и пока мы катили мимо, не отрываясь, смотрели на вурдалаков. Ишь ты, маленький по сравнению с оборотнями, кругленький, пушистенько костный, а все туда же, в драку лезет. Полоская по ветру хвостом, боевой котик на прощание обшипел, обрызгая слюной, и обрычал поверженных неандерталец. Вурдалаки проводили нас голодными взглядами, горящими в темноте, и мы стремительно скрылись за поворотом. «Вы заметили, у них глаза в темноте светились?» Без обычного оптимизма в голосе спросила Сьюки. «Теперь пришла моя очередь превращаться в статую». Друзья что-то заподозрили. Это всего лишь отблески костра нас так испугали. Мартин и не собирался скрывать, что дикачки и ему действовали на нервы своими пристальными взглядами. На крыльце Хантерхауса горел свет, и нас уже ждали. Моя мать, поджав губы и завернувшись в шаль, стояла в компании недовольной экономки. Я не знала, кто из женщин чем недоволен, но заподозрила, что как минимум моя мать не сильно радуется присутствию Кларисы Стил. Подкатив, мы слезли с железных коней и стали прощаться.